Как мы воспринимаем мир? Стоики сказали, познать мир можно только через чувства. Слух, вкус, обоняние, осязание, зрение. Мир реален. Все, что вы видите, слышите, чувствуете, тоже реально. Но возникает вопрос. Если все люди видят, слышат и ощущают один и тот же реальный мир, то откуда берутся несостыковки во мнениях? На каком этапе мы ошибаемся? Мы обрабатываем информацию в два этапа. Первый — пять чувств посылает ведущей части души сигнал, и душа получает впечатление. Второе — душа анализирует впечатление с учетом жизненного опыта и имеющихся представлений, и выдает нам понимание, что это такое, как к нему относиться и тому подобное. Первый этап — впечатление. Вы держите в руках красное яблоко. Вы чувствуете прохладную гладкость кожицы, сладкий запах, видите пестрые оттенки алого, круглую форму. В этот момент яблоко воздействует на ваши органы чувств, и пневма, жизненная сила, передает образ яблока от органов чувств к ведущей части души, где отпечатывается образ яблока. Так вы получаете впечатление о яблоке. Впечатление — это изменение души. Каждое впечатление делает ее немного другой. Вы получаете одно, другое, третье впечатление, и ваша душа постепенно меняется. Если это одинаковые или похожие впечатления, то вы получаете опыт. Когда вы смотрите на желтое яблоко, маленькое яблоко, откушенное яблоко, рисунок яблока, вы понимаете, что это яблоко, хоть и выглядят они по-разному. В вашей голове все эти образы откладываются в папочку «яблоко», и на основании их и появляется ваше общее впечатление о яблоках. Когда вы рождаетесь, душа — это чистый лист, но постепенно на нем скапливаются различные общие впечатления, из которых и складывается ваша персональная картина мира. Именно поэтому у взрослых людей больше разума. Они за свою жизнь видели гораздо больше яблок, чем ребенок. И именно поэтому 30-летний человек, проживший жизнь, полную приключений и невзгод, будет гораздо опытнее 60-летнего, который провел все годы на одном месте с одними людьми. Информация о яблоке получена от органов чувств. Значит, это чувственное впечатление. А информация, к примеру, о Боге — это то, до чего вы дошли путем логических рассуждений, а не чувственного восприятия, а значит, это внечувственное впечатление. Когда мы с вами рассуждаем о благе, о зле и о добродетели, все это наши внечувственные впечатления, то есть конструкты ума. Умение создать такие конструкты и отличать человека от животных, как считали стоики. Объекты впечатлений. Яблоко — это реальный объект впечатления. А вот если вам приснится огромный кальмар в бейсболке, то он будет ложным объектом впечатления, так как в реальности такого кальмара не существует. Бывает, что такие ложные объекты влияют на нас и в реальности. Снились ли вам сны, где близкий человек сделал что-то ужасно плохое, разозлил вас? Вспомните, с каким настроением вы проснулись. Скорее всего, с обидой и злостью. И в первое время после пробуждения может быть сложно сдержаться и не обидеть близкого под влиянием такого ложного объекта впечатлений. Софизм, закутанный от Хрисипа. Ответь мне, знаешь ли ты своего собственного отца? Конечно. Так что же, если я покажу тебе закутанного человека и спрошу тебя, знаешь ли ты его, что ты мне скажешь? Конечно, скажу, что не знаю. А ведь там как раз и был спрятан твой отец. Если ты не знаешь этого человека, тогда, ясное дело, ты не знаешь и своего отца. Этот софизм очень хорошо показывает, что поспешные суждения или суждения, сделанные на основании недостаточной информации, могут быть ложными. Хорошо было бы помнить об этом в повседневной жизни и не выносить поспешных выводов. Она ходит к соседу, когда ее мужа нет. Значит, изменяет. Он вернулся без денег, значит, опять все их проиграл. Он со мной никогда не разговаривает. Значит, я ему не нравлюсь. Важное уточнение. Мы должны отдавать себе отчет, что мы можем доверять нашим чувствам только тогда, когда они работают исправно. У моего папы, к примеру, сильно снижено обоняние. Из-за этого он может вылить на себя пол флакона духов и не заметить. Я с моей близорукостью не раз принимала валяющийся на дороге пакет за котика, а человек с сенсорно-вегетативной невропатией может схватиться за раскаленное железо и не почувствовать, как ожог руку. Итак, какие же виды впечатлений бывают? Достоверные. Пример. Я — человек. Сказанная правда. Недостоверные. Пример, если светит солнце, то сейчас ночь. Сказанная ложь. И те одновременно. Пример. Софизм закутанный. С одной стороны, это правда, а с другой — нет. Не те и не те одновременно. Пример. Звезд четное количество. Мы вообще не можем сказать, правда это или нет. Второй этап обработки информации — понимание. Итак, наш царь-разум принял депеши от органов чувств. Теперь он роется в своей библиотеке, чтобы оценить предложенные органами чувств с точки зрения накопленного жизненного опыта, желаний, представлений о жизни, о благе и зле и прочего. Проанализировав информацию, царь-разум выносит вердикт. Понимание. О, это яблоко. Это теоретическое понимание, когда вы просто принимаете факт к сведению. Образ нашего яблока отправляется в папочку «яблоки». Но это самый простой вид понимания. Нас же интересует понимание более сложного уровня. К примеру, вы видите, как человек вас игнорирует, и у вас рождается понимание «он меня не любит». Или застаете вашу девушку в кровати с другим мужчиной, и у вас рождается понимание, что это измена. Они вместе в кровати, значит, они занимались сексом, значит, она мне изменила. Но в это рассуждение может вкрасться ошибка. Они вместе в кровати, значит, только что они вместе в кровати. Он мог ее принудить, она могла быть пьяна, они могли просто уснуть, и еще множество других вероятностей. Если вы их отметаете, то есть риск прийти к неправильному суждению, которое ведет к неправильному пониманию. Или же неверное понимание может быть и потому, что у вас в голове уже есть другие неправильные понимания. Например, кто-то сказал вам, что банан — это яблоко, и вы приняли это на веру. Теперь, когда вы видите бананы, то считаете, что это яблоки. Или кто-то сказал, что, когда вас игнорируют, причина обязательно заключается в вас. Теперь, всякий раз, когда сталкиваетесь с игнорированием со стороны окружающих, вы думаете, что что-то сделали не так. Третья возможная ошибка. Вас могут ввести в заблуждение с помощью смысловых уловок, к примеру, софизмов. Позже мы подробно поговорим об этом. Когда у нас формируется неправильное понимание, это плохо. Но еще хуже, когда ваше понимание побудит вас к действию. О, это яблоко! Вкусное, наверное. Его держит какая-то подозрительная старуха. Ну да ладно, я так давно не ела яблок. Хрум-хрум. И все, Белоснежка мертва. Поэтому стойки считали, что важно отделять свои чувства от происходящего в реальности. Эмоции делают нас неспособными мыслить логически. Часто мы неправильно выстраиваем суждения именно потому, что влечемся эмоциями. Если мы в хорошем настроении идем по дороге, и кто-то нас толкнул, то мы просто пожмем плечами и пойдем дальше. Но если кто-то нас до этого обидел или разъярил, то на то же событие мы можем отреагировать по-другому, кинуться в драку или расплакаться. Именно поэтому важно оставаться бесстрастными, не поддаваться гневу, зависти, унынию и тому подобному. Чувства не связаны напрямую с событиями. События просто происходят, а чувства приходят из убеждений и пониманий, зачастую неверных, которые обитают в душе. Когда случается что-то страшное, первая инстинктивная реакция разных людей примерно одинакова. Важно то, что придет дальше, после первой реакции, как сработает понимание. Ваш разум может навоображать то, что будет гораздо страшнее реальности. «Мудрец, — говорит Эпиктет, — не дает своего согласия на эти внутренние пугающие фантазии разума. Он их отвергает, не признает, не видит в них ничего, что вызывало бы страх». Практика с Марком Аврелием. Учимся не додумывать. Мы часто накручиваем себе то, что существует только в нашем воображении. У людей богатая фантазия. Бывает, что мы про какого-то человека подумаем, что он нас ненавидит или презирает, и начинаем тут же во всех его словах и поступках искать подтверждение. А кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому полезно помнить, что не надо додумывать. Именно об этом говорит Марк Аврелий. «Не говори себе ничего, кроме того, что содержится в предшествующих представлениях. Тебе передают, что какой-то плохо от тебя отзывается. Но ведь о том, что благодаря этому ты терпишь вред, тебе никто не сообщает. Я вижу, что ребенок болен. Да, вижу. Но что он в опасности, я не вижу. И так оставайся постоянно в пределах первых представлений, ничего не примышляя к ним сам от себя. И с тобой ничего не будет. Отслеживайте момент, когда вы начинаете додумывать лишнее и говорите себе «стоп». Это требует практики, но спустя некоторое время станет естественным.